Глава 8. Шаг в неизвестность. Планолет Нориана, в котором прилетели Зарган и Саредос, медленно опустился на подземную домашнюю стоянку. Щелкнули запорные устройства, закрепив машину. Раздвижные люки над стоянкой начали сдвигаться и включилось освещение. Как только проход закрылся, активировалось силовое поле. Рядом стояли планолет Заргана, Саредоса и профессора Вигранола Ангатрия. Все планолеты были в сборе. Ожидать больше некого. «Мы последние. Но оно и к лучшему. Вроде ничего сегодня толком и не сделал. Но почему-то зверски устал», – пожаловался Зарган Саредосу, выходя из планолета. «Слишком много событий для одного дня. И ведь этот день еще не закончился». Они пересекли подземную стоянку, подошли к лифту. Несколько мгновений Зарган и Саредос поднимались наверх. Лифт остановился, и они вышли из него, оказавшись на первом этаже дома, сразу в огромной гостиной. Там уже находились Дирган, два его андроида-охранника, повсюду и постоянно сопровождавшие его, а также Нориан и андроид Заргана Торн. «Кажется, все в сборе», — подытожил Саредос, подошел к Нориану и обнял его. «А теперь обсудим дела». Нориан повернулся и по привычке уже было собрался уходить, как вдруг услышал вопрос своего отца. «Ты куда, Нориан?» «К себе», — ответил мальчик. «Ты же не разрешаешь мне присутствовать при своих делах». «Не сегодня. Я решил, что раз ты так много узнал, то стоит рассказывать тебе чуть больше, чем я обычно это делаю. Но если я потребую удалиться, ты сделаешь это без вопросов. Хорошо?» – спросил Саредос. «Да, папа, я понял», – послушно ответил Нориан и вернулся, усевшись на свое привычное место. «Замечательно. Тогда что вы тут успели уже сделать?» – спросил Саредос Дергана. «Сейчас профессор, его андроид-ассистент и Кару готовят нашего гостя к операции. Я полностью проинформировал профессора о сути проблемы. И он, осмотрев пациента, согласился, что блок памяти не особо сильный, но его мощность увеличивает блокирующий чип, который для начала и нужно удалить. Он заверил меня, что это простейшая операция минут на 20 и не должно возникнуть никаких осложнений». Выслушав Дергана, Саредос кивнул. «Он профессионал своего дела и знает, что говорит. Я ему доверяю и думаю, он справится». «Вы выделили цифровой код ДНК и расовый код крови нашего друга», — поинтересовался Зарган. «Да», — подтвердил Дирган. «Он на кристалле данных. А кристалл у меня. Профессор это сделал перед вашим приходом». «Отдай его мне», — велел Саредос. «Я через защищенный канал сам проверю». Дирган молча поднялся со своего места, подошел к Саредосу, передал тому кристалл с данными и вернулся обратно, также не проронив ни слова. «Как наш друг перенес поездку?» – поинтересовался Саредос у Дергана. «Вполне сносно. Он дезориентирован, но держится. Больше проблем было в космопорте. Пришлось колоть дополнительные препараты, потому что слишком мало времени было на физическое восстановление». «Это я виноват», – подтвердил Саредос. «Слишком все ускорил. Но ждать времени не было. Позже, к слову, выяснилось, что решение это было правильным. Пришла заявка на оформление контейнеров. Часть на Сагитариус-9 и вторая часть на Сагитариус-5». Дирган перевел взгляд на капитана. «Вы выпустили груз?» – поинтересовался он у Заргана. «Конечно», – ответил тот. «У нас нет оснований его задерживать, иначе мы привлечем к себе внимание. По возвращении в космопорт начни его отслеживать. И вот еще что. Мы сегодня говорили с Прасионом. Он рассказал, что перед поездкой Саредоса...» Зарган не успел закончить то, что хотел сказать, так как вмешался Саредос. «Это уже не актуально», — сообщил он Заргану. «Я ускорил процесс и попросил Прасиона передать записи Дергану». «Что за записи?» — удивленно спросил Дирган. «У нас в баре сразу после отлета Саредоса засветились двое дайконцев», — продолжил Зарган. «И мы предполагаем, что они как-то, возможно, замешаны во взломе нашей сети. Нужно посмотреть записи и попробовать вычислить их. Как правило, они работают на заказ и почти никогда не работают самостоятельно. Если это сделали они, то нужно по возможности выяснить имя заказчика и при этом не засветиться. Это возможно, но тяжело. Они специализируются на подобном. Я найду и займусь ими, если они не покинули систему, сообщил присутствующим Дирган. Постарайся. Во всяком случае, если этот вариант ведет в никуда, то его нужно отсечь как можно быстрее, чтобы не путаться, предупредил Зарган. В знак понимания Дирган молча кивнул. Неожиданно Саредос поднялся со своего места. Задумчиво покрутил в руке кристалл с данными, которые ему передал Дирган, и, пообещав скоро вернуться, ушел к себе в кабинет, оставив остальных в гостиной. Сев в свое кресло за столом, первым делом Саредос снял защиту с домашнего терминала связи и включил питание. Положив кристалл на поверхность сканера, он активировал имперскую вещательную сеть по защищенному каналу и набрал адрес имперского банка данных ДНК, куда сливались и хранились все данные граждан империи, начиная с самого рождения. Соединившись с банком данных, Саредос перенаправил информацию с кристалла в банк. Система приняла запрос, и на дисплее высветилось сообщение «Режим ожидания». В ожидании ответа Саредос терпеливо уставился в дисплей терминала. Время шло, но ничего не происходило. И вдруг, спустя минут 8, дисплей погас и сразу после снова включился. Но на этот раз на мониторе высветилась надпись «Потеря данных». Саредос вновь соединился с банком данных и заново отправил запрос. На этот раз долго ждать не пришлось. Через минуту пришел ответ, что данного ДНК в банке данных не обнаружено, и со счета Саредоса снято 100 кредитов за услуги банка. Раздосадованный Саредос отключил питание терминала, забрал кристалл с данными со сканера и, включив защиту, покинул свой кабинет. «Что случилось?» – спросил Зарган Саредоса, заметив, с каким мрачным выражением лица тот возвратился в гостиную. «Сделал запрос», – ответил Саредос Заргану и, повернувшись к Дергану, спросил. «Ты уверен, что это кристалл с правильными данными?» «Профессор при мне снимал показания и записал все на этот кристалл». «Да, я уверен, что там верные данные», – подтвердил Дирган. «Данные в имперском банке по этому ДНК отсутствуют», – заявил Саредос присутствующим. «Он не является гражданином империи. Или данные удалены, что в принципе невозможно ни при каких обстоятельствах». «Как он может не быть гражданином империи, если он тарсианец?» – задал встречный вопрос Зарган, уставившись на Саредоса. «Вот и я об этом говорю», – подтвердил Саредос. «Но факт остается фактом. Информации на него в имперском банке данных ДНК нет. Остается только вариант, что он хоть и тарсианец, но из-за независимых и не является гражданином империи. Теперь, к сожалению, у нас не будет никакого подтверждения тому, что он нам скажет». «Это очень и очень плохо», – проронил задумчиво Зарган. «Я надеялся, что у нас будет какая-то информация о нем, прежде чем он очнется». Разговор нарушил спускающийся с верхнего этажа по лестнице Кару. «Мы закончили», — сообщил он всем присутствующим. «Профессор скоро спустится». «Все хорошо?» — спросил Саредос. «Думаю, что да», — утвердительно ответил Кару. «При мне профессор не выражал признаков неудовольствия. Кажется, наоборот, он очень доволен проделанной работой». «Ну, хоть что-то идет так, как надо», — порадовался Зарган. «Я бы, пожалуй, выпил чаю, но не крепкого». «Я согласен», — поддержал Заргана Саредос. «Принеси всем чего-нибудь освежиться, а я буду такой же чай, как и Зарган». Кару, выяснив, какие из напитков предпочитают остальные участники встречи, удалился на кухню. Пока он готовил на кухне чай, в гостиную спустился профессор Вегранол Ангатрий. Поздоровавшись с теми, кого еще не видел, Он занял свободное кресло. Присутствующие уставились на него, ожидая рассказа, как прошла операция. Вигранол долго тянуть не стал. «Я, пожалуй, впервые вижу такую бездарную работу», — начал он. «Что-то не так?» — переспросил Саредос. «Все хорошо, я справился. Но вот тот, кто стирал ему память, крайне непрофессионален. У меня создалось впечатление, что делалось это в спешке. По-быстрому. В процессе операции ему чуть не повредили мозг и зафиксировали стирание с помощью блокирующего чипа. А это довольно устаревший метод. Могу с уверенностью сказать, что других личностей в нем точно нет. Все, что ему сделали, это просто временно стерли воспоминания о том, кто он и откуда. «Я бы даже сказал, что не стерли, а блокировали», — объяснил профессор. «Как с ним можно будет поговорить?» — поинтересовался Саредос. «Думаю, не раньше, чем часов через 15. Я вел его в глубокий сон после операции. Ему нужен отдых. Кстати, Вигранол, ты делал ему анализ ДНК? Ты уверен, что в нем все верно?» — спросил Саредос профессора. «Забыл, с кем разговариваешь?» — обиделся профессор. «Я все сделал как положено. Ошибок быть не может. И данные верны». «Ну, прости, не сердись», — извинился Саредос. «Просто я отправил запрос и получил неожиданный ответ». «Какой?» «На него нет данных». «Значит, он не гражданин Империи», — сделал вывод Вигранол. «В любом случае, я не могу тебе помочь больше, чем уже сделал. Я оставил Кару все инструкции по уходу за вашим больным и все оборудование. Через день-два я заберу его сам. Ну, или пришлете его мне позже. Не столь важно, сегодня я устал». «Да-да, конечно. Ты и так сделал много для меня. И я тебе очень благодарен», — согласился Саредос. «Кредиты я переведу сегодня». «Кредиты — это хорошо, но я бы, пожалуй, выпил чего-нибудь покрепче», — улыбнулся Вигранол. «Я не планировал к тебе ехать, а вот пришлось. Думаю, в этом я тебе помогу», — улыбнулся в ответ Саредос, вставая с дивана. «У меня есть кое-что, что я сегодня привез. Думаю, тебе это понравится. Ты заслужил». Саредос подошел к мини-бару и достал оттуда бутылку галларианского коньяка, который Кару сегодня привез из космопорта, и заботливо поставил в бар несколько бутылок. Саредос откупорил бутылку, и аромат мгновенно разнесся по всему залу. Зарган и Дерган отказались оставить компанию, сославшись на то, что сейчас Кару принесет чай. А Нориана даже и не спрашивали, потому что мало еще. Саредос налил немного в бокал себе и профессору, и сам подал бокал профессору. Тот вдохнул аромат коньяка и произнес: «Просто замечательно! Великолепно!» Он сделал глоток и покачал головой. Проговорил восхищенно: «Давно не пил ничего подобного! Замечательный коньяк!» «Могу подарить одну бутылку, если хочешь», — рассмеялся Саредос. «Вижу, что тебе понравилось». «Спасибо, не откажусь», — ответил Вигранол. «Я не очень люблю спиртное, но от такого коньяка точно не откажусь». «Где ты раздобыл это чудо?» — поинтересовался профессор. «Это подарок. Так сказать, подарок за покупку от галларианцев». «Позволь-ка. А это случаем никак не связано с тем, что сегодня по всем местным информационным каналам показали галларианский крейсер? Ты ведь сегодня прилетел?» — поинтересовался профессор у Саредоса. «И еще как связано!» — снова улыбнулся Саредос. «Но как именно? Я, пожалуй, пока не стану распространяться». «Ну, захочешь — расскажешь, а я пытать тебя не стану», — согласился профессор. «В любом случае, мне нужно отправляться домой. Уже очень поздно», — произнес последнее, профессор встал со своего места, оглянулся. «А где мой андроид?» – спросил. «Он вроде спускался вместе со мной». «Он уже в планолете, господин», – отозвался Кару. «Я отправил его туда». «Ну, тогда и я, пожалуй, пойду. Больше сегодня я ничем вам не помогу. Все, что мог, я уже сделал». «Еще раз огромное спасибо тебе, Вигранол. Ты очень выручил нас сегодня». Еще раз поблагодарил профессора Саредос, вставая со своего места. «Нет-нет, сидите, не провожайте меня. Я и сам прекрасно дойду. Я отлично знаю дорогу». Отказался от сопровождения профессор, заметив, что Саредос уже хочет пойти с ним. Попрощавшись со всеми еще раз, профессор Вигранол Ангадри забрал подаренную Саредосом бутылку коньяка со стола и покинул дом Саредоса, спустившись на лифте к стоянке планолетов. Нужно сказать, что за все то время, которое Саредос провел этим вечером дома, Нориан не проронил ни слова и ни разу не вмешался в происходящее. Он сидел спокойно на диване, что-то посматривая на своем компьютере, и слушал все, что происходило в зале. Отвлекся он только один раз, когда Кару, приготовив чай, принес его в зал и всем раздал. «Нориан», — обратился Саредос к сыну, — «уже поздно. Я хочу, чтобы ты пошел спать. Все, что нужно было, ты сегодня увидел и услышал. Надеюсь, это останется при тебе. Я имею в виду Нгаруда. Ему незачем знать об этом». «Он и не узнает», – пообещал мальчик и, обняв отца, отправился к себе. Какое-то время оставшиеся сидели в тишине, пока Зарган не нарушил ее. «Ты решил последовать моему совету и рассказать ему немного?» Саредос отреагировал. «Думаю, так будет правильно. Он вправе знать, что происходит. Тем более, что он и так в этом замешан». «Мне остаться?» – поинтересовался Дерган у Саредоса. «Наверное, не стоит. Кару обо всем позаботится. Но тебе нужно будет прилететь, когда наш гость начнет говорить», – предупредил Саредос. «Теперь отправляйся домой. Ты сегодня заслужил отдых. Утром займись дайконцами. Возможно, они нас куда-нибудь приведут. Зарган, ты останешься?» «Думаю, нет. Я сегодня чересчур расслабился и выпил лишнего. Давно такого не было», – откровенно признался Зарган. «Нужно работать. Дела компании ждать не будут. Но я прилечу, когда наш гость будет в состоянии говорить». «Ты уверен?» – переспросил Саредос. «День был тяжелым». «Да, я уверен. Полечу домой. Только вот по пути закину Дергана и сразу домой». «Хорошо», – согласился Саредос. «Тогда завтра я соберу вас снова и попробуем поговорить с нашим другом». Проводив Заргана и Дергана до планолета, Саредос еще раз со всеми попрощался и, проследив взглядом за удаляющимся планолетом, вернулся к себе в гостиную. В доме стало как-то очень тихо. Единственный, кто издавал какие-то звуки, был Кару, который почему-то сам вместо роботов занялся уборкой. Оставив его внизу, Саредос поднялся на второй этаж дома и, приоткрыв одну из дверей, заглянул в комнату, в которой находился гость из космопорта. Все было тихо и спокойно. Незнакомец, накачанный снотворным, спокойно спал, и Саредос даже услышал его спокойное дыхание в тишине комнаты. Решив, что делать тут больше нечего, Саредос спустился обратно в зал. «Кару, ты получил от профессора указания по уходу за нашим гостем?» – поинтересовался он у андроида. Тот, убирая со стола, поставил на поднос бокалы и чашки, потом выпрямился и, посмотрев на хозяина, ответил. «Да, он мне подробно проинструктировал, что делать в той или иной ситуации, если будут осложнения. Ну, профессор сказал, что, скорее всего, ничего не понадобится, потому что ваш гость очнется только утром. Единственное, что может его тревожить завтра – небольшая головная боль». «Ты все же проследи за ним, когда приберешь тут. Мне проблемы ни к чему». Выслушав хозяина, андроид кивнул и пообещал сделать все, что потребуется. «Если что, я буду у себя спать», – предупредил Саредос Кару и отправился в свою спальню. Все бы ничего, Но как только Саредос открыл дверь в свою комнату, он внезапно почувствовал, что пол уходит из-под ног, и он падает на него, теряя сознание. Последнее, что успело прийти в его голову, это то, что в доме что-то случилось, чего он никак не мог предвидеть. Возвращение в сознание было тяжелым. Долго, очень долго сознание Саредоса, словно на сигнал маяка, возвращалось, ориентируясь на чей-то голос, который сквозь сон он почти не слышал и не разбирал толком, что ему говорят. Но внезапно все изменилось, и Саредос отчетливо услышал, как кто-то говорит, явно обращаясь к нему. «Полковник, полковник, вы слышите меня? Очнитесь, полковник!» Очнитесь. Потом голос обратился к кому-то еще, невидимому, но существующему. «Это не работает! Вкалите еще дозу!» Последние слова были произнесены крайне разочарованно, и Саредос не мог не откликнуться. «Не надо!» Произнес он еле слышно и попытался открыть как будто слипшиеся тяжелые веки. «Ну вот, вы очнулись, полковник! Замечательно!» Снова отозвался кто-то. Саредос сделал еще одно усилие, пытаясь открыть глаза. На этот раз все получилось. Первым, что он увидел, было лицо лантардийца, уставившееся на него сверху. «Сейчас вам станет намного легче», — пообещал тот. И Саредос почувствовал, как в шею ему сделали еще одну инъекцию. Лантардиец не обманул. Спустя несколько секунд Саредос ощутил, как жизнь возвращается в его тело. И он даже может уже шевелиться, двигая руками и ногами. «Где я?» Все еще слабым голосом спросил лантардийца Саредос. «На орбите Сагитариуса 8. Вы на борту военного корабля». После этих слов Саредос вдруг начал осознавать, что лантардиец одет в военную форму, но почему-то без каких-либо знаков отличия. Но вот цвет формы был ему до боли знаком. Словно набор картинок, перед глазами Саредоса проплыли кадры его военного прошлого. «Полковник, а вы гораздо сильнее, чем могло бы показаться с первого взгляда. Вам очень повезло», — вдруг сообщил лантардиец. «Перед самой операцией по вашему захвату мне прислали ваше военное досье, из которого стало ясно, кто вы. Мы были очень удивлены и сбиты с толку». «Какой операции? Какому захвату?» – переспросил Саредос. «Кто вы?» «Я генерал Эритос, глава имперской военной разведки в Пталианском секторе. А вы – бывший полковник Саредос в отставке». На минуту воцарилась тишина. Саредос переваривал полученную информацию, осознавая, что происходит. Наконец, сложив все «за» и «против», Саредос вновь заговорил. «Я так понимаю, тот сбой при проверке данных, что я пытался сделать в имперском банке данных, был не случайным?» Поинтересовался Саредос у генерала Эритоса. «Вы догадливы», — признался Эритос, глядя на Саредоса. «Он не случайен. Вы понятия не имеете, чьи данные вы проверяли. Это так?» «Если бы знал, не стал бы проверять ДНК. Это же естественно». «Тем не менее, это никак не повлияло на ваш захват. Мы не знали, причастны вы к похищению или нет. Вы были оглушены и подняты на борт корабля телепортом. Могу сказать, что никому из находящихся в вашем доме мы никакого вреда не причинили. Еще раз повторяю, ваши данные поступили ко мне практически перед самым захватом. Если бы не это, то результат мог бы быть иным. Вас бы не стали щадить при сканировании мозга. А так вы прошли только поверхностное сканирование, в результате которого мы выяснили, что вы не причастны к этому похищению. Кстати, с мальчиком все в порядке. Он немного напуган, но сейчас все в порядке. Он был сильно дезориентирован, когда мы его подняли на борт. С андроидом все проще. Его просто деактивировали». Закончив объяснение, лантардиец вновь уставился на Саредоса, ожидая его реакции. Объяснение это, казалось, немного успокоило Саредоса, и он перестал нервничать. Зато теперь он был готов задавать вопросы, ответы на которые ему так были нужны. «Вы забрали тарсианца из моего дома?» «Конечно забрали. Он давно уже пришел в себя. Мало того, он нас сейчас видит и слышит весь наш разговор. Я был против этого, но он настоял. «Кто он?» – спросил Саредос. «Я не могу вам этого рассказать», – признался Эритос. «Но скоро вы все узнаете. Хотя бы скажите мне, сколько я уже тут нахожусь?» «На этот вопрос, пожалуй, я смогу вам ответить», – отозвался Эритос. «Вы находитесь у нас уже 2 стандартных суток. Из-за вашей болезни, о которой мы не знали, при сканировании возникли сложности, после которых вас сложнее было вернуть обратно. Поэтому вы у нас так долго. Вас сейчас переведут в отдельную каюту, и через час-другой вы снова будете полны сил». «Зарган с ума сойдет, разыскивая меня», — промелькнуло в голове у Саредоса. Но он отогнал эту мысль, продолжил задавать вопросы. «Что потом?» «Что потом?» – переспросил Эритос. «А вы сами не догадываетесь. Вас подробно допросят, и я вам советую рассказать все, что вы знаете. Вы же понимаете, что будет, если мы заподозрим, что вы лжете?» «Да, понимаю. Но информация, которой я владею, слишком важна, и я не могу делиться ею с каждым». «Ну, так и допрос будет вести необычный дознаватель. Полковник, вы вмешались в государственное дело. Если бы не ваше служебное прошлое, мы бы с вами сейчас не сидели тут и не вели столь вежливую беседу. Вы должны помнить, как мы работаем. И не факт, что вы в итоге окажетесь исключением. Сейчас вас переведут отсюда. Надеюсь, часа 2 вам хватит, чтобы прийти в себя. Или все-таки вколоть вам чего-нибудь?» «Нет, не нужно химии. Без нее обойдусь. Я готов. Можете переводить», — заявил Саредос генералу Эритосу. «Ну, раз так...» Генерал повернулся и вышел, оставив Саредоса лежать на медицинском столе, возле которого застыл медицинский дроид, ожидая приказов. Спустя некоторое время Саредос услышал, как в медотсеке открывается входной люк. Приподняв голову, он увидел генерала Эритоса и 3 солдат, почему-то одетых в штурмовые боевые скафандры. Один из них толкал перед собой гравитационное кресло, предназначенное для перемещения Саредоса. «Вот, это ваш транспорт. Взяли на складе специально для вас», — сообщил генерал. «Наверное, не нужно», — запротестовал Саредос. «Я сам попробую идти». «Ну, раз вы такой гордый, то попробуйте. Я не мешаю. Но думаю, ничего не выйдет. Я не впервые вижу такое. Пробуйте». Саредос приподнялся, упершись руками о стол, и попытался спустить ноги. Это у него получилось. Упершись еще сильнее и слегка оттолкнувшись, он сумел сползти на палубу и встать на ноги. Но стоило ему отпустить опору, все поплыло перед глазами и его повело в сторону. Видя, что Саредос заваливается на бок, солдаты подхватили его под руки и усадили в кресло. Голова перестала кружиться, и Саредос почувствовал себя немного лучше. «Я вас предупреждал, полковник. Вам кололи сильные препараты, чтобы провести сканирование. Мы только что привели вас в сознание. И я точно знаю, что, по крайней мере, в ближайший час ходить вы не сможете». «В следующий раз поверю вам на слово», — отозвался Саредос. «Главное, чтобы этот следующий раз был не при таких обстоятельствах, как сейчас». Эритос рассмеялся. «Ну, полковник, вы и шутник. Я не такой, как вам сейчас кажется. Но верить мне все равно стоит. При любых обстоятельствах лучше бы вам быть со мной на одной стороне. В другом качестве я не советую вам попадаться мне в руки. Врагов я не жалею». «Везите его в каюту», — скомандовал Эритос солдатам. Один из солдат подхватил кресло и начал толкать его к выходу. Из перемещения по коридорам корабля Саредос понял, что находится на офицерской палубе, что уже было довольно странно. Но еще более странным оказалось то, что, проехав всего микротонов 30 от медотсека, сделав пару поворотов, его вкатили в явно офицерскую каюту. Больше того, потому как была обставлена каюта, стало очевидно, что хозяин ее вовсе не обычный офицер. «Ну вот, мы на месте», – прокомментировал генерал Эритос и, повернувшись к солдатам, сообщил тем, что они могут отправляться обратно на свой пост. Саредос, не имея возможности повернуться, только прислушивался к тому, что происходило за его спиной. Судя по звукам, которые до него доносились, двое вышли из каюты и остановились у самой двери, а третий куда-то ушел. Саредос отметил про себя и позвякивание металла у самой двери, и удар скафандра о переборку. Это кто-то из оставшихся на посту прислонился к стенке, и шаги, удаляющиеся от каюты. Невозможно было ошибиться. По палубе шел только один охранник. Между тем, закончив солдатами, Эритос вновь вернул свое внимание Саредосу. «Мне приказали предоставить вам отдельную комфортную каюту, и я отдал вам свою за неимением другой такой же. Отсюда вы или полетите домой на шаттле, или в мешке, по орбите. Решать вам», — очень серьезно сообщил Эритос Саредосу. «Если вам потребуется репликатор, он за этой панелью». Генерал активировал сенсор, и часть переборки отъехала в сторону. За ней оказался стандартный репликатор для производства еды. «Ничего другого, кроме еды и жидкости, он не воспроизведет», — предупредил Эритос. «Долго я тут пробуду?» — поинтересовался Саредос, продолжая рассматривать каюту. «Полковник, я же вам сказал, это не от меня зависит, а от моего начальства». «Начальство? Какое начальство может быть над вами в данный момент, если даже капитан этого корабля находится у вас в подчинении?» «Терпение, полковник, и только терпение. Я вынужден вас покинуть. Но скоро к вам придут для разговора. Возможно, самого важного в вашей жизни. Управление вашим креслом на правом подлокотнике», — сообщил Эритос, прежде чем покинуть каюту, и вышел из нее, оставив Саредоса одного. Одним из преимуществ каюты старшего офицера было то, что она имела самый что ни на есть настоящий иллюминатор, а не обзорное видео с внешних камер корабля. В этой каюте иллюминатор выглядел скорее как огромное панорамное окно, из которого теперь открывался шикарный вид на Сагитариус-8. Саредос быстро приблизился на кресле к стеновой панели с репликатором и сделал себе стакан воды. После чего он вернулся к окну и уставился на планету, будто бы пытаясь рассматривать что-то на ней. Время тянулось очень медленно. Или это ему так просто казалось? В любом случае, ему предстояло находиться в этой каюте до тех пор, пока кто-то с ним не поговорит. Ожидающий его разговор не нервировал Саредоса. Он понял, что произошло что-то очень серьезное, и он каким-то образом оказался в этом замешан. Судя по всему, это может быть связано с его расследованием намного больше, чем ему казалось раньше. Внезапно он почувствовал, что за ним наблюдают. И не через камеры, а вживую. Саредос развернул кресло и увидел, что на него смотрит его недавний гость. Тот самый пталианин, который лежал на медицинском столе в космопорте, а потом был перевезен в его дом для последующей операции. Заметив, что Саредос увидел его, и это было очевидно, весьма удивился, пталианин заговорил. «Прошу прощения, я просто не хотел вам мешать», — сообщил он. «Вы так завороженно смотрели на планету и, видимо, о чем-то думали, что мне не хотелось вас прерывать». Затем, указав рукой на кресло, он продолжил. «Кажется, мы с вами почти поменялись местами. Вот только вы сидите в кресле, а не лежите на столе. И вы не пристегнуты к нему, как был пристегнут я». Пталианин прошел по каюте и сел на огромный диван, расположенный посередине таким образом, чтобы панорамное окно было перед ним. В итоге Саредос оказался в кресле прямо перед пталианином. «Ну, наши ситуации отличаются значительно больше. Я не знал, кто вы, и до сих пор не знаю. А вот вы, наоборот, прекрасно знаете, кто я», — ответил Саредос. Пталианин рассмеялся. «В этом вы правы, и я, пожалуй, соглашусь с вами. Думаю, тянуть нет смысла. Мне нужно представиться, но прежде чем я это сделаю, мне нужно знать, что в случае, если наш разговор пройдет вполне продуктивно, и вас не объявят изменником, этот разговор не выйдет за пределы этой каюты никогда. Это соглашение нам необходимо заключить. Тем более, что вы офицер военной разведки. Хоть и бывший». «Я не понимаю, о чем вы, но все равно могу пообещать, что этот разговор не выйдет из этой каюты», ответил Саредос обычным, даже вполне дружелюбным тоном, несмотря на то, что ему угрожало. Годы службы все-таки не пропали даром, и умение держаться в таких ситуациях не раз ему помогало. И наверняка поможет и сейчас. «В таком случае разрешите представиться. Я Аргон Макария, верховный адмирал имперского флота и главнокомандующий всеми имперскими войсками». «Я тоже люблю пошутить, но не настолько», – улыбнулся в ответ Саредос. «Я понимаю вас, и примерно такой реакции я и ожидал. Невозможно ни при каких обстоятельствах совершить похищение верховного адмирала империи. Убить возможно, но похитить – это просто нереально. Однако, оказывается, это не так. Оказывается, все это вполне реально». «Так вы действительно Аргон Макария?» – уже вполне серьезно переспросил Саредос. До него начало доходить, что сидящий теперь перед ним совсем не расположен шутить. Несмотря на внешность представителя пталианской расы, все-таки перед Саредосом сидел тарсианец, а верховный адмирал как раз был представителем этой расы. «Да, это действительно я. Вы, кстати, должны знать, что я не пталианин, а тарсианец. И та внешность, которую вы сейчас видите, не моя настоящая. На корабле нет возможности перевести обратную операцию, поэтому я пока что так и буду выглядеть. Но об этом знает только самый ближний круг офицеров. И теперь вы». «Да, конечно. Я знаю вашу настоящую расу. Мы делали анализ. А теперь, после того, как вы представились, кое-что начало связываться между собой. Но единственное, чего я все равно не могу понять, так это каким образом и для чего вы оказались на Сагитариусе 8? Мне и самому ничего толком пока не известно. Все, что я помню, так это то, что мы готовились прибыть на военную базу, где требовалось мое личное присутствие, чего случается очень редко. Мы готовились к посадке на планету, но перед самым выходом из гиперпространства мои же собственные офицеры, двое из ближнего круга и четверо из их охраны, усыпили меня в моей каюте. Самое последнее, что я помню, это то, что все они очень резко поменялись в сознании и поведении. У меня создалось такое впечатление, что это не те офицеры, которых я знал. Позже я узнал, что два крейсера сопровождения так и не вышли из гиперпространства. А тот, на котором я прибыл, был взорван менее чем через несколько минут после того, как меня увезли с него на военном шаттле. В итоге я проснулся после стазисной камеры у вас, в космопорте, в какой-то медицинской лаборатории, не зная, кто я, где я и что происходит. После возвращения памяти я прекрасно все вспомнил. В том числе и наше с вами знакомство. А теперь, полковник Саредос, я бы хотел узнать самое главное. Как я был найден вами? И почему вы начали выяснять, кто я?» Закончив свою речь вопросом, Аргон Макария уставился на Саредоса, ожидая ответа. Саредос кивнул в знак согласия и, немного помедлив, заговорил. «Вы были найдены в грузовом контейнере. Сам контейнер находился на нашем складе. Он попал туда с корабля, на котором, как оказалось, служил пталианин, пропавший 5 лет назад вместе с моим кораблем и командой того моего корабля. Мой сын Нориан оказался случайно в грузовой секции космопорта. Он там проводил для друга небольшую экскурсию», — пояснил Саредос, — «и встретил этого пталианина. Тот, безусловно, должен был его узнать, так как Нориан его не единожды видел и очень хорошо знает. Но этого не произошло. Мало того, по базе данных космопорта пталианин проходит под иным именем. Кроме этого, информация о нем оказалась стерта из базы данных моей компании. У Нориана закономерно возникла куча вопросов об этом пталианине, который числился мертвым, точнее пропавшим. И что очевидно, последнее, что он мог бы делать – разгуливать как ни в чем не бывало по родному космопорту, в котором он когда-то работал. Нужно сказать, что Нориан довольно умный и любознательный ребенок, хотя даже я не ожидал от него такой прыти. Он провел свое расследование и только потом с обнаруженной информацией пришел к моему управляющему компанией и другу. Его зовут Зарган. «Значит, это я Нориану обязан своим спасением?» – переспросил адмирал. «Да, ему. Если б не мой сын, то вас бы не нашли. И кто знает, куда отправится этот контейнер, в котором вы находились. Дальше!» «Полковник, вы называете Нориана своим сыном. Но мне известно, что это не так», – неожиданно выдал адмирал. «Вы правы. В биологическом смысле он не мой сын. Но сейчас он мой сын». «Вы усыновили его? Я не видел никаких данных об этом, когда читал ваше досье». «Их и не будет. Официально он не усыновлен. Так вышло, что на родной планете не должны узнать о том, что мы, я и он, живы». «Хм, даже так? Вы знаете, кто его родители?» «Конечно знаю. Я работал на них после своей отставки. Они погибли». «Кто они, полковник? Точнее, чьим ребенком является Нориан?» «Он сын барона-губернатора Картона и его жены». «Это объясняет то величайшее состояние, которым вы управляете. Я видел ваш банковский счет, и он огромен. На его фоне нам не совсем было ясно, для чего вам оказалась нужна мелкая компания, занимающаяся грузовыми перевозками». «Компания – это прикрытие моего расследования». «Какого расследования, полковник?» «Это как-то связано с моим похищением?» «Я не знаю, но некая, не слишком очевидная связь все же присутствует. Для этого нам и нужно было вернуть вам память, чтобы выяснить все от вас, а не сдавать вам сотрудникам имперской безопасности». «Полковник, пожалуйста, еще раз. Какое расследование? Чем вы занимаетесь, прикрывая своей компанией? У вас слишком много тайн и непонятных моментов. Я хочу четко знать, какое отношение имеет мое похищение к вам и вашим делам?» Все еще не получив ответа, адмирал выглядел немного раздраженным. «Адмирал, вы подошли очень близко к самой сути проблемы. Но, пожалуй, нужно начать с самого начала. То, о чем я вам сейчас расскажу, может оказать разрушительное воздействие на нашу империю. И я очень удивлен, что вы не понимаете меня. Вы первым в империи должны были узнать о вероятном вторжении. Но я вижу, вы ничего не знаете. Начнем сначала. Я бывший полковник Саредос Ованар. Служил в имперской военной разведке 20 стандартных лет назад. После своей отставки я оказался на службе у барона-губернатора Картана, который являлся моим другом. Когда-то по стечению обстоятельств я спас ему жизнь. И со временем это вылилось в дружбу. Работая на него, я отвечал за его личную охрану, а когда родился Нориан, я стал его опекуном и наставником. В какой-то период времени мне стали поступать данные о пропаже картанских кораблей вместе с командами. Эти случаи участились, и нужно было принимать какое-то решение. Я решил заняться выяснением причин таких частых пропаж. Несколько боевых крейсеров, посланные в места пропажи, были каким-то образом уничтожены. Они погибли из-за перегрузки корабельного реактора, что в принципе невозможно на военном корабле. Найденные информационные ящики подтвердили нашу версию. Реакторы действительно были перегружены с помощью внутреннего вмешательства. На фоне этого мы усилили расследование и установили, что те, кто пропадал вместе с кораблями, иногда начали появляться в других системах. У них были другие роли, другие имена, другая личная история. Но то, что это были те же самые существа, сомнений не было. По мере проведения расследования мы вышли на тех, кто работал в нашей системе, также считаясь пропавшими в другой. Все эти гуманоиды и инопланетяне занимали более или менее значимые должности и посты, и все они имели другую личность. Мы взяли нескольких и поместили в исследовательскую лабораторию, где выяснили, что они просто перепрограммированы. Если говорить точнее, то прежняя личность полностью удалена, и ее место занято другой. «Позвольте, полковник», – прервал Саредоса адмирал. «Вы заявили о каком-то вторжении, но то, что вы теперь озвучиваете, максимум тянет на шпионскую операцию или межсистемный конфликт. Перепрограммирование личности – это давно известный способ подчинения, и, возможно, я его и избежал с вашей помощью. Но, судя по всему, вы говорите об этом как о чем-то неизвестном и таинственном. Или я не прав? Почти правы. Но все же нет, продолжил Саредос. Все эти гуманоиды были расставлены на должностях, позволяющих саботировать приказы. И в какой-то определенный момент мы это начали чувствовать на себе. Все распоряжения, что выдавала администрация барона-губернатора, на самом деле исполнялись не совсем так, как это было нужно. Военные технологии, а точнее их развитие, было сильно заторможено. Равно как и исследования других миров. Были случаи, когда откровенно срывались военные поставки. Объяснялись эти проблемы тем, что те, кто ответственны за непосредственное исполнение приказов, якобы не получали необходимых указаний. В итоге уровень военного производства за несколько лет упал почти на 90%, а исследовательский процесс был полностью прекращен под видом модернизации кораблей. Ничего подобного барон-губернатор не приказывал, а когда мы начали выяснять на местах, что происходит, то эти чиновники исчезали со своих должностей и заменялись новыми. Даже тех, которых ставили лично мы, впоследствии начали проводить очень агрессивную политику против администрации, демонстрируя полное непослушание. И все это происходило на ровном месте. В конце концов, подозрения перестали быть подозрениями, и выстроилась вся цепочка происходящего. Кто-то довольно агрессивно, практически не скрываясь, заменял наших ставленников своими почти на всех уровнях власти, в том числе и в наших колониях. Эти ставленники делали все возможное, чтобы затормозить развитие нашей расы и перекрыть каналы управления. Однажды нам повезло. Во всяком случае, мы так думали на тот момент. Наши агенты взяли одного военного чиновника, имея полную доказательную базу всего, что он делал. Мы думали, это будет обычный допрос, и нам попался обычный измененный. Но это оказалось не так. Саредос замолк и прикрыл глаза, как будто пытаясь что-то вспомнить дополнительно. Адмирал Аргон Макария сидел спокойно напротив и продолжал слушать все, что говорил Саредос. Пауза затянулась, и адмиралу пришлось окликнуть собеседника. «Полковник Саредос, вернитесь!» Саредос открыл глаза, взглянул на адмирала и произнес. «Извините, просто вспомнил кое-что не очень приятное и немного задумался». «Прошу вас, продолжайте», – кивнул адмирал. «Я вас внимательно слушаю». «Так вот, при сканировании мы обнаружили у него в голове живой организм. Размером... ну, скажем, с половину вашего пальца». Саредос указал на руку адмирала. «Сначала мы подумали, что это просто какой-то паразит. Но впоследствии выяснилось, что это нечто иное. Оно было разумным. И оно управляло живым существом, в котором находилось. Раньше мы сталкивались с подобными организмами. И я видел имперские данные по изучению подобных существ. Но они не были разумны. Они находились в живых носителях только в качестве паразитов, живущих за счет своего носителя, и никоим образом не управляли им и не влияли на него. Это же оказалось кое-чем иным. Мы проводили опыты, и однажды мы поняли, что оно играет с нами. Просто играет. Тогда мы попытались сымитировать процесс уничтожения и носителя, и существа в его голове. И вот тогда... оно начало с нами контактировать. «Что значит контактировать?» – переспросил адмирал встревоженным тоном. «Оно начало говорить с нами. Понемногу. Но оно выдавало раз за разом какие-то крохи информации, из которой мы поняли, что это существо не единственное. Что есть целая раса подобных организмов. Они живут в других, более физически развитых существах. И они пришли в нашу галактику очень давно. Они имеют свою высокоразвитую цивилизацию. И, судя по всему, они превосходят нас во всем. За исключением физической оболочки. Это их способ жизни и обитания. Без носителя они не могут существовать в этом мире. И развиваться тоже не могут. Чем больше их раса, тем больше живых носителей им требуется». По этой самой причине нет захватнических войн на уничтожение. Нет явных вторжений с применением военной силы. Есть только тихая экспансия и захват чужих систем с помощью внедрения в представителей захватываемых рас. Я подозреваю, что у них под контролем тысячи других рас, в том числе и тех, которые мы контролируем. Ну или думаем, что контролируем. На каком-то этапе моего расследования стало ясно, что на Катране и в колониях больше ничего не контролируется реальной администрацией барона-губернатора. Да и сама его жизнь и жизнь всех, кто принимал участие в расследовании, находится под угрозой. Под предлогом дипломатической миссии мы взяли один военный корабль, на котором барон-губернатор, его семья и множество других картанцев должны были отправиться на дипломатические переговоры. На этом корабле находились все записи по расследованию и допросам. Доверять было нельзя никому, и мне пришлось без каких-либо копий передать на этот корабль всю доказательную базу по моему расследованию. Это оказалось ошибкой. Корабль был уничтожен в космосе во время полета так же, как и другие. Мы с Норианом находились на просмотровой палубе, рядом с которой располагались спасательные капсулы. Как только прозвучал сигнал тревоги по кораблю, все, что я успел сделать, это подхватить ребенка и ввалиться в одну из капсул. Во время отрыва от корабля и перехода в гиперпространство я отчетливо почувствовал удары мелких обломков об корпус капсулы. Как мы не взорвались? Я не понимаю. Это повредило двигатели нашей капсулы, но она все равно продолжала двигаться, только с меньшей скоростью. С такой скоростью мы не могли бы достичь ближайшей планеты даже за десятки лет. В итоге я оказался в открытом космосе, в спасательной капсуле, с чужим ребенком и моим личным компьютером, который всегда находится при мне. Саредос замолчал, остановился, чтобы перевести дыхание и отпить немного воды из своего стакана. Адмирал продолжал молча сидеть и внимательно слушать своего собеседника, стараясь не пропустить ни одного слова и не перебивать его по возможности. Передохнув и глотнув воды, Саредос продолжил. «Мы летели примерно 7 или 8 суток, а капсула продолжала отсылать сигнал бедствия. Включить подпространственную связь на своем компьютере я не мог, потому что это бы выдало то, что я живой, и идентифицировало бы меня как Саредоса Аванара, главу Картанской службы безопасности. Я не мог этого допустить. К тому же еды в капсуле было довольно мало. На двоих на долгий период нам бы ее не хватило. Мне пришлось поговорить с Норианом и объяснить ему, что его родители погибли на взорвавшемся корабле. На удивление, ребенок все понял и не замкнулся в себе, как это бывает с детьми столь раннего возраста. Я смог его научить всему, что необходимо делать и что говорить в случае, если нас найдут, чтобы не выдать себя. К счастью, он все принял очень серьезно. Видимо, сказалось то, что я воспитывал его с самого детства. Из-за ограниченности припасов и проблем со скоростью я принял решение уйти в стазисный сон, понимая, что не могу рассчитать необходимый срок. Ведь мы рисковали, что нас вообще никогда не найдут. Это оказалось не так. Нас нашел капитан Зарган, который не стал задавать слишком много вопросов и помог мне и Нориану беспрепятственно осесть на Сагитариусе-8, минуя все возможные проблемы в космопорте. Дальше все просто. Я имел доступ к деньгам семьи Нориана, а с помощью идентификации по его ДНК я смог получить почти все семейные деньги в свое пользование. На эти деньги я организовал Нориану жизнь на Сагитариусе-8, а сам открыл компанию по грузоперевозкам, во главе которой поставил капитана Заргана. Впоследствии, когда капитан потерял один из кораблей, я ввел его в курс дела. Рассказал, для чего в действительности существует эта компания. Через нее я смог беспрепятственно вести дальнейшее расследование, а команды этих кораблей вольно или невольно доставляли мне информацию со всех уголков империи, куда летали. Некоторую доставленную информацию я проверял лично Именно по этой самой причине я не передал вас имперской безопасности. Нориан нашел вас по чистой случайности, а я решил сначала выяснить, кто вы и почему оказались в этом контейнере. Для нас вы были просто предположительно похищенным пталианином с перепрограммированной личностью». Сареда замолчал и стал ожидать реакции адмирала на услышанное. Тот не отвечал, сидел, задумавшись, как будто продолжая что-то слушать или размышляя над тем, что уже услышал. Наконец, придя к какому-то решению, адмирал посмотрел на Саредоса и начал говорить. «Знаете, с одной стороны, я рад тому, что вы сказали. С другой стороны, очень этим обеспокоен. Для начала. Вы сейчас положили на чашу весов важную причину, чтобы не начинать новую войну против пиратов или независимых. Пока я отсутствовал, у командования было мнение, что меня похитили для каких-то целей то ли независимые, то ли пираты. Во всяком случае, разведывательная операция уже ведется 2 месяца, и до этого нашего с вами разговора она была безрезультатна, чему я очень рад. Войны не будет, адмирал. «Вы отсутствовали 2 месяца?» – перебил Аргона Саредос. «За этот период о вашем похищении нигде не было сказано ни слова. Именно по этой причине я даже подумать не мог, что тарсианец, лежавший передо мной на медицинском столе, – это вы». «Да, меня не было 2 месяца. Разведка все засекретила. И это естественно, потому что я вторая фигура в Империи после Императора, а по факту первое военное лицо Империи. После взрыва некоторое время все думали, что я остался во время взрыва на крейсере. Потом, проанализировав данные о шаттле, покинувшем корабль непосредственно перед взрывом, решили за это ухватиться и представили вариант моего похищения. На этом фоне 2 месяца велись мои поиски, в строжайшей тайне от общественности. В итоге я был найден вашим приемным сыном и сижу сейчас перед вами и с вами разговариваю. Что касается всего прочего, о чем вы мне тут говорили столько времени, адмирал сделал паузу и снова продолжил. Это все нужно проверять. Вы рассказали очень интересную историю. Назвали это потенциальным вторжением и не привели ни одного бесспорного доказательства вашим словам. По сути, вы просите верить вам на слово. И я вам верю. Повторяю, я вам верю. Но... «Мне нужно что-то еще для того, чтобы начать действовать и принимать какие-то меры. Мне не совсем ясно, с какими целями я был похищен этими, как вы их называете, перепрограммированными. Конечно, можно представить для чего, но это будут обычные предположения, что меня абсолютно не устраивает. Мне нужно подумать. А пока что я позволю увидеться вам с вашим приемным сыном. Мы продолжим наш разговор позже». «Адмирал, я могу связаться на Сагитариусе с моими сотрудниками? 2 дня моего отсутствия – это очень много. Тем более на фоне всего происходящего», – попросил Саредос. «Думаю, что и это я вам позволю сделать. Во всяком случае, одного разговора с вами мне хватило, чтобы понять, что вы не врете и вы мне не враг. Тем более, мне сейчас подсказывают, что вы прошли проверку теми методами, которые мы обычно используем для допроса». Улыбнувшись, ответил адмирал Саредосу и слегка постучал пальцем по уху, как бы показывая, что он все время был на связи со своими офицерами за пределами каюты. «Только не нужно сообщать своим друзьям, где вы находитесь», — предупредил адмирал и встал со своего места. «Кстати, попробуйте походить. Я думаю, это у вас уже получится без посторонней помощи». Договорив это последнее, адмирал покинул каюту, оставив Саредоса одного размышлять над только что закончившимся разговором. Едва адмирал ушел, Саредос попробовал встать со своего кресла. И на его удивление, у него это получилось с первого раза. Ноги были еще слабоваты, но он уже мог самостоятельно передвигаться, что очень его порадовало. Сделав несколько шагов, он понял, что довольно крепко стоит на ногах и может себе позволить отказаться от кресла и самостоятельно пройтись по каюте. Первым делом Саредос медленно и осторожно вернулся к репликатору и снова сделал себе стакан с водой. Ему почему-то очень сильно и постоянно хотелось пить. И прежний стакан с водой он опустошил еще во время разговора с адмиралом. Сразу после этого Саредос сделал несколько приседаний, чтобы разогнать кровоток и окончательно понять, что он действительно может передвигаться без чьей-либо помощи. Внезапно, без всяких предупреждений, люк в каюту открылся, и вошел генерал Эритос. Увидев Саредоса, который разминал ноги, Эритос удовлетворенно кивнул и произнес: «Очень хорошо. Вы приходите в норму. Вам, наверное, жутко хочется пить», — поинтересовался он у Саредоса. «Уже второй стакан воды выпиваю», — ответил Саредос. «Это нормально», — подтвердил Эритос. «Ваш организм восстанавливается, и, как я вижу, даже намного быстрее, чем у других. Видимо, у вас отличное здоровье». «С этим проблем нет», — ответил Саредос. «Иначе я бы не попал на военную службу, тем более в военную разведку». «Это да, с этим я согласен». Эритос прошел внутрь каюты, повернулся к Саредосу. «Но оставим это пока. Я пришел к вам вот по какому поводу. Адмирал дал вам разрешение на свидание с вашим сыном и позволил вам связаться с вашими сотрудниками на Сагитариусе 8. Так вот, чтобы вы могли это сделать, я принес вам военный галофон. Его мощности хватит, чтобы связаться с планетой из каюты корабля. Кстати, полковник, я следил за вашим разговором с адмиралом и могу заметить, что вы очень озадачили его своим рассказом. И, судя по всему, он вам действительно верит. Хотя перед разговором с вами он был даже не нейтрален по отношению к вам, а скорее немного враждебен, если можно так сказать. Но после вашего разговора он резко изменил свое мнение. Думаю, что больше ничего в вашей жизни теперь не угрожает, раз вам верят. Теперь по поводу вашего сына. Сейчас он ужинает. Но думаю, в течение получаса я смогу его к вам привести, если вы желаете». «Конечно, я желаю», — воскликнул Саредос. «Мой андроид, а точнее его личный андроид Кару, с ним?» «Боюсь, что нет», — ответил Эритос. «Вы сами понимаете, он искусственный интеллект. И никто из нас не готов был о нем заботиться, тем более во время спецоперации. Могу только сказать, что его деактивировали, и почему-то при считывании памяти мы не смогли добыть никакой информации. Но сам андроид не пострадал. Мне очень интересно, почему мы ничего в нем не нашли? Вы не знаете, полковник?» Саркастически поинтересовался Эритос. «Вам так важно считать его память?» «Уже нет. В этом нет необходимости. Просто мне стало интересно, почему мы не смогли этого сделать». «Потому что я сам его программировал. И он нестандартная модель. При таких вот ситуациях, как ваш захват в моем доме, если андроиду грозит отключение и полная деактивация, вся память экстренно сгружается в отдельное хранилище и блокируется несколькими ступенями защиты. Теперь, если его включить, он будет пустым, без обратной загрузки, которую он может осуществить сам, если посчитает, что больше ему ничего не угрожает». «Что ж, это вполне достойное объяснение», — согласился Эритос. «Я иногда забываю, что мы из одного подразделения. Ну да ладно, я оставлю вам галофон. Можете развлекаться. Но только осторожно, не проболтайтесь, где вы находитесь, иначе у ваших сотрудников будут проблемы. Это не угроза, а предупреждение, чтобы вы не делали глупостей», — пояснил напоследок Эритос и снова, уже во второй раз, оставил Саредоса одного в каюте. Саредос вернулся к стоящему посреди каюты дивану и, сев на него, взял в руки галофон. Какое-то время он предавался еще воспоминаниям о военной службе, которую он покинул 20 лет назад. Но потом, словно опомнившись, Саредос тряхнул головой и набрал вызов на галофоне, предварительно отключив голографическое видео и оставив только голосовую связь. Ответ долго ждать не пришлось. На вызов ответил Зарган. «Да, слушаю», — раздался спокойный голос. «Это я», — отозвался Саредос. «Саредос, ты?» — переспросил Зарган, и голос его дрогнул. «Да», — снова отозвался Саредос. «Почему без изображения – насторожился Зарган. «Так нужно», – ответил Саредос. «Не обращай внимания. Это сейчас не особенно важно. Ты где?» «В твоем доме. Ищем что-нибудь, что позволило бы нам понять, куда ты делся вместе с Норианом и андроидом», – ответил Зарган. «Ну, можете прекратить поиски. Я нашелся». «С вами все в порядке?» – снова переспросил Зарган. «Уже да, насколько я могу судить. Проблемы остались позади, и нам ничего больше не угрожает, если ты об этом». «Ну ты хоть можешь сказать, где ты сейчас?» «Как раз этого я и не могу сделать, но могу заверить тебя, что сейчас все нормально. И, судя по всему, я скоро вернусь в целости и сохранности вместе с Норианом. Мне позволили связаться со своими людьми, что я сейчас и делаю. Зарган, прекрати мои поиски, потому что это бессмысленно. Ты ничего не найдешь, кроме проблем. Сейчас просто ожидайте меня. Думаю, я скоро вернусь». «Это как-то связано с тем, что мы нашли в грузовом контейнере?» Снова попытался выяснить хоть какую-то информацию Зарган. Немного подумав, Саредос решил, что на это можно дать ответ, и ответил. «Да, связано. Но как, даже не спрашивай. Сейчас важно, чтобы вы не искали меня и не тратили на это ресурсы и время. Просто продолжайте делать то, о чем я говорил в доме в последний вечер». «Я понял», – отозвался Зарган. «Все сделаем. Надеюсь, ты скоро вернешься». «Я тоже на это надеюсь. До связи». Саредос отключил голофон и бросил его обратно на диван. Настроение было плохое, но еще больше оно испортилось после разговора с адмиралом. Саредос терпеть не мог, когда чего-то, что касается его, не получается контролировать. Сейчас был именно такой случай. Все, что он может сейчас делать, так это ждать какого-то решения, которое зависело только от Аргона Макария. Саредос отчетливо понимал, что только Верховный Адмирал мог решить его судьбу. А еще понимал, что несмотря на все заверения Эритоса, Адмиралу все-таки не совсем понятен рассказ Саредоса. Угораздило же ему вляпаться в похищение Адмирала. А главное, кто бы мог представить, что такое вообще возможно? Да еще и скрывалось столько времени. Саредос всегда старался держаться подальше от высших военных должностей. Хотя и сам раньше занимал одну из таких. И вот он снова вернулся к тому, от чего ушел. Казалось бы, все было продумано и подготовлено. Тихая и мирная жизнь на Сагитариусе 8 позволяла растить Нориана и обрести новый дом. Хотя бы на то время, пока вторжение чужих не докатилось до расы Птальян. На этот случай, если бы чужаки добрались и до Птальян, был заготовлен запасной план в виде галларианского крейсера, который ему удалось получить совсем недавно. Чтобы добыть галларианский крейсер, ему пришлось предоставить совету галларианской расы всю известную и секретную информацию, ту самую, которую он сегодня поведал Аргону Макария. Ну и кроме этого, разумеется, дополнительно отвалить кучу кредитов за корабль. Но Саредос не волновался из-за денег. Оно того стоило. Этот корабль был полностью автономен. Он мог передвигаться по космосу как никакой другой. И возможности его были практически беспредельны. Единственным ограничением была скорость. Все, что могло понадобиться живущим на его борту, добывалось в автономном режиме, комплексами самого корабля. В нем же это все перерабатывалось и строилось вплоть до саморемонта. Корабль даже не был зависим от топлива, потому что был способен заправляться от звезд, коих в пространстве было великое множество. И теперь одно из таких чудо-технологий принадлежало ему и Нориану и в данный момент висело на орбите Сагитариуса 8, дожидаясь новых полетов. Пока Саредос размышлял, потеряв счет времени, двери в каюту открылись, и в нее под присмотром охранника вошел Нориан. Оставив мальчика в каюте с Саредосом, охранник удалился на свой пост. Шум у двери отвлек Саредоса от раздумий. Он открыл глаза и увидел Нориана, стоящего в проходе, а за ним имперского бойца, покидающего каюту. Первым заговорил Нориан. «Папа, что происходит? Где мы? И почему мне ничего не говорят?» с тобой все нормально?» – взволнованно спросил Соредос сына. «Да, я в норме», – подтвердил Нориан. Соредос указал рукой на огромное, занимающее практически всю стену каюты, демонстрационное окно. «Это живое изображение?» – спросил Нориан, подходя к окну. «Да, мы на орбите Сагитариуса-8, на борту военного корабля. Иди сюда, сядь рядом со мной». Нориан послушно выполнил просьбу отца и, приблизившись, сел рядом с ним на диван. «Это все из-за того птальянина, которого я нашел в грузовом контейнере?» – спросил он отца. «Из-за него», – подтвердил Соредос. «Он оказался тем, кого я никак не мог ожидать увидеть. С тобой все нормально? Кто-нибудь говорил с тобой?» «Я в порядке», – подтвердил Нориан. «Я спал у себя в кровати, а очнулся в каком-то незнакомом помещении. Кроме дроида, там никого долго не было. А потом пришел кто-то и назвался генералом Эритосом. Он сказал, что я побуду тут немного, пока не прояснятся некоторые моменты, связанные с тобой. Наверное, несколько дней я был один, если не считать дроида, который смотрел за мной и обслуживал меня. Сегодня снова пришел этот Эритос и сказал, что я скоро смогу увидеться с тобой. И вот меня привели сюда». Нориан замолчал, окончив свое объяснение, и уставился на своего отца, ожидая, что тот скажет. Соредос внимательно выслушал своего сына и по окончании его рассказа понял, что Нориана не трогали вообще, пока проводили сканирование. «Теперь все почти закончилось. Осталось немного. Возможно, скоро нас отпустят домой». «Папа, что ты сделал?» – перебил Нориан отца. «Ничего. Просто повторяю, все это связано с нашей находкой. В том проклятом контейнере. Я не могу сказать, кого мы там обнаружили, потому что меня просили ничего не говорить, и я пообещал не делать этого. Сейчас я просто рад, что с тобой все нормально». «А как мы тут оказались?» «Вскрыли охранную систему дома, проникли и оглушили из оружия. А после обратно телепортировали на орбиту Сагитариуса, на борт корабля». «А где Кару?» Снова задал вопрос Нориан. «Не знаю, но мне сказали, что он деактивирован. За Кару не беспокойся, с ним все будет нормально». «Капитан Зарган, наверное, с ума сходит и ищет нас». «Уже не ищет. Мне разрешили связаться и сообщить, что все в порядке». «Ты не говорил, где ты находишься?» «Нет, мне запрещено это делать». «Я, наверное, задаю очень много вопросов», – неожиданно предположил Нориан. «Просто я немного напуган. Все это напоминает наш поспешный отлет с Картана, когда мне никто ничего не говорил. Но тогда я был еще маленьким и не все понимал. А сейчас другое дело. Я думал, все закончилось». «Оно и закончилось. Это другое. Меня проверят, и если я говорю правду, то нас отпустят». Соредос попытался успокоить Нориана. Разговор был прерван Эритосом. Он неожиданно вернулся в каюту Соредоса, а точнее в свою каюту, в которой временно содержался Соредос. «Я с хорошими новостями», – сообщил он присутствующим. «Вы можете покинуть корабль завтра, а Нориан…» – Эритос взглянул на мальчика. «Нориан может покинуть его прямо сейчас. Мы теперь же вернем вам вашего андроида в целости и сохранности. Я заберу это». Эритос указал на галафон, лежащий рядом с Соредосом. «Да, конечно. Он мне уже не нужен. Нориан действительно может покинуть корабль прямо сейчас?» С удивлением спросил Соредос, явно не ожидавший такого развития событий. «Да», — подтвердил Эритос. «Его и андроида мы можем телепортировать прямо сейчас, туда, откуда забрали. Тем более, что там, насколько я понимаю, сейчас находится ваш сотрудник». «Капитан Зарган», — подтвердил Соредос. «Он сейчас у меня дома, если не покинул его после нашего разговора». «Ну вот и замечательно. Значит, ребенок будет под присмотром». «Я не ребенок», — буркнул Нориан еле слышно, явно обидевшись на слова Эритоса. «Решайте сейчас, полковник», — обратился Эритос к Соредосу, полностью проигнорировав реакцию Нориана. «Папа действительно завтра вернется домой?» – спросил Эритоса Нориан. «Ну, я же обещал! Почему мне тут не верят с первого слова?» – рассмеялся Эритос. «Я вам не враг. Я уже говорил об этом. Просто мы подсчитали, что нет необходимости в нахождении на борту вашего сына, полковник. И он может отправиться домой, а вы только завтра. Он отправится прямо сейчас, решил Саредос. Папа, попытался возразить Нориан. Я лучше завтра с тобой. Нет, ты отправишься сейчас. Тебе тут нечего делать. А дома ты будешь под присмотром Кару и Заргана. Это решено. И не возражай. Хорошо. Я уступаю тебе. Согласился Нориан и опустил голову в знак согласия. Он явно был очень расстроен и совсем не хотел оставлять Саредоса одного на корабле среди незнакомцев. Саредос поднялся с дивана. Можешь обнять меня и отправляйся домой. Нориан встал, приблизился к своему приемному отцу и обнял его, прощаясь. «Я готов», — сообщил он, отпуская Саредоса и отступил от него на несколько шагов. «А Кару? Когда Кару отправят?» «Следом за тобой», — ответил Эритос. «Но только он деактивирован». «Я знаю», — подтвердил Нориан. «Все, я готов, можете отправлять». И он зажмурился. Эритос улыбнулся реакции Нориана на телепорт и поднес руку к своему лицу. На руке было прикреплено небольшое переговорное устройство. «Можете отправлять ребенка», — сообщил он кому-то в устройство. Над Норианом появилось свечение. Оно сильно било по глазам. Спустя мгновение Нориан растворился в нем и исчез. «Ну все», — сообщил Эритос. «Он дома. Там, откуда мы его и забрали». Андроид отправился следом. «Генерал, я так понял, что мне поверили?» Осторожно спросил Саредос. «Насколько я знаю, да. Мне приказали отпустить ребенка домой, если вы так пожелаете. А вас оставить до завтра. Адмирал хочет поговорить с вами еще раз». «О чем?» «Он не сообщил мне. Но я знаю, что сейчас он завален кучей сообщений и всякого рода донесений на тему пропажи кораблей. Он почти ни с кем не общается, кроме несколько подчиненных и меня. Но даже им и мне он не говорит всего. Вы что-то нашли, Саредос, что упустила имперская разведка. Видимо, сейчас адмирал ищет этому подтверждение. На сегодня вас больше тревожить не буду. Можете поесть, если хотите, и лечь спать. В репликаторе...» Ритос взглядом указал на выдвигающуюся стену. «Есть перечень всего, что вам доступно. Думаю, вы сами выберете что-то из еды, что вам подходит. Завтра я приду за вами, как только мне прикажут. А сейчас я снова вас покину. У меня слишком много обязанностей». «Да, конечно. Я вас понял. Постараюсь выспаться», — пообещал Саредос вслед удаляющемуся Эритосу. После ухода генерала в каюте стало тихо. Приход Нориана немного порадовал Саредоса. Но его неожиданное возвращение домой продемонстрировало доверие со стороны Верховного Адмирала. Саредос подошел к бортовому окну. За ним красовалась огромная планета, которая была его новым домом. Где-то там, внизу, был его сын, только что вернувшийся с орбиты Сагитариуса 8. Саредос еще раз взглянул на планету и вздохнул. «Пойду лучше высплюсь», — подумал он. Сегодня делать ему было больше нечего. Организм почти восстановился, и слабость полностью исчезла. Но пить все еще хотелось. А вот есть, как раз наоборот, не хотелось совсем. Саредос вернулся к дивану, взял со стола свой стакан с водой, допил остатки, лег и закрыл глаза, сделав очередной шаг в неизвестность.